Алена повела себя загадочно. Внезапно потеряла всякий интерес к содержимому компьютера, наспех оделась, потерянным голосом сказала «Я обязательно перезвоню завтра» и ушла, вновь не записав номер телефона Славика. Что произошло, осталось непонятным. Не похожа она на девушку с нежной ранимой психикой. Такие в Парижах-Лондонах не приживаются. Там акулья хватка нужна. Звериный мир Чистогана, как говаривали во времена ранней юности Славика. Отечественная офисная моль и в подметке не годится способным вкалывать до посинения монстрам из настоящих больших компаний, каковой Google несомненно является. Времени до вечера оставалось предостаточно, а занять себя особо нечем. Изучать непонятные таблицы смысла не имеет. Все одно в длинном списке городов и координат ничего не понять. Включил телевизор, полистал каналы. Истинно красные оттенки от «Лондо Колор», «Петросян», «Зверев» и венесуэльский сериал не вдохновили. Вырубил с отвращением. Заглянул на ту сторону, уже без лишних опасений. Покормил свинок, подбросил в клетку свежей травы. Один момент. Неужели дымом пахнет? Очень тонко, едва ощутимо. Нет, показалось. В отдалении громыхнуло. На западе кучевые облака. Собирается гроза. Придется мастеру с Маргаритой пережить природный катаклизм. Ничего, не промокнут. Клетка надежно укрыта, камера выключена. Когда здесь стемнеет, надо будет поставить в режим ночной съемки. Вдруг ночная жизнь мира за дверью более активна. Ветер усилился, и Славик понял, что кроме лесных ароматов, в воздухе разлит запах влаги. Не болото, а именно большой воды, как на берегу Финского залива или Ладоги. Гляньте только, в предгрозовом небе летают белые чайки. Значит и вправду рядом крупный водоем. Надо проверить. Не скучайте тут, посоветовал Славик морским свинкам. Попозже еще разок навещу. Ни завтра, ни послезавтра Алена не зашла и не позвонила. А ведь могла взять номер у Натальи. План длительного похода туда зрел третьи сутки. Впрочем, длительность была весьма относительной. Предполагалось отойти от двери не больше, чем на километр-полтора, описать полный круг и сразу вернуться. Обзорная экскурсия по местности без определенной цели. В программе «Максимум» найти следы деятельности человека, хотя бы ржавую консервную банку или кострище. Минимум – посмотреть, что представляют из себя окрестности. Обеспечивать собственную безопасность придется серьезно, а это новые траты. Причем немалые. Нехорошо выйдет, если однажды в гости заявится вежливый тип адвокатского облика в костюмчике-галстучке. Таких Славик на дух не переносил. И потребует вернуть денежки, позаимствованные в банковской ячейке. Интуиция, однако, подсказывала. Вероятность такого визита стремится к нулю. Деньги и золото принадлежат Славику в качестве бесплатного. Вот смех. Приложение к квартире. И прежде всего, к двери. Дверь – тот стержень, вокруг которого вращался странноватый мирок Людмилы Владимировны. В конце концов, если бы та сторона несла реальную угрозу, мадам Кейлин должна была оставить предупреждение, предостережение. Пока ничего не говорит о том, что из-за двери в любой момент могут нагрянуть озверелые хемули с мумитроллями. Тем не менее, надо быть осмотрительным. Дверь сама по себе – жутковатый феномен. А если вспомнить сегодняшнее откровение Алены про... Стоп! Не забивай голову всякой ерундой. Если боишься, сходи в большой дом на Литейной и напиши заявление ФСБ. Так, мол, и так. Вступил во владение квартиры, где нашел удивительную дверь. Пришлите собаку с милицией. И 5 мотоциклов с пулеметами для поимки иностранного консультанта фон Фальцфейна. Исход предсказуем. Примут лечение в Скворцово-Степаново. А кормят там ужасно. Все равно, однажды придется кому-нибудь рассказать. Нельзя хранить такой секрет в гордом одиночестве. Вдруг завтра кирпич на голову упадет, а преемник отсутствует. Преемник? Значит, вот кто я на самом деле. Только преемник чего? И чей? Километр 125 метров. Славик посмотрел на шагомер и включил диктофон коммуникатора. Направление на север. Берег широкой речки, слегка заболоченный. Река течет с востока на запад, разделяется на три или четыре рукава. Отсюда плохо видно. Пойду вдоль берега, налево на аналогичное расстояние. Основная примета – выветрившийся скальный выход, формой похож на голову крокодила или ящерицы. Человек в зелено-буром лесном камуфляже и черном бандане стоял на вытянутом камне, действительно напоминавшем морду гигантской рептилии. Поляна и дверь остались за спиной, в четверти часа спокойной ходьбы. Каменюка вдавался в спокойную полноводную реку, подобно лодочной пристани. На противоположном берегу низины с тростником и чахлыми кривыми березками. За ними темно-зеленая полоса елового леса. Чуть дальше и правее от основного русла отходили более узкие рукава. Видны темные завалы топляка. Километрах в полутора к северо-востоку небольшой остров с пологим холмом посредине. «Батюшки, тюлени!» – ахнул Славик, углядев движение на реке. Сначала решил, что видит крупных, слишком крупных рыб. Поднес глазам бинокль и понял, что против течения плывут шесть темно-серых нерп. Ну дела! Других животных он пока не видел, зато оценил количество диких птиц. Неподалеку от двери, прямо из-под ног, взлетел громадный черный глухарь, напугавший Славика до полусмерти. Уж больно здоров и шумен. Кукушки перекликались постоянно, сразу в 5-6 голосов. Всякой мелочи, вроде синичек, кругом порхало великое и явно непуганное множество. Маршрут Славик определил простой и удачный. По компасу. Компас здесь работал идеально. Точно на север. Через 1000 шагов следовало повернуть к западу. Потом следующая 1000 шагов. Не заблудишься? Вскоре после инцидента с глухарем Славик увидел просвет за деревьями. Решил пройти немного дальше и очутился возле реки. Великолепно! Ориентир найден. Да какой! Чем ближе к берегу, тем больше бурелома. А если вокруг поляны с ведущими обратно двумя валунами лес был чистенький, березки да немного сосен, то уже через полкилометра начали попадаться полусгнившие вековые стволы и валежник, наверняка принесенный рекой во время половодья. Кое-где приходилось обходить болотины, затянутые ряской, черные ямы. Под подошвами ботинок хлюпало. Дважды Славик нашел помет косули или оленя. В отдалении цокала невидимая белка. Лес не выглядел агрессивным, разве что слегка мрачноватым. Ненужных опасений бравый исследователь мира за дверью не испытывал. Чувство опасности не просыпалось. Но и зачем было тащить с собой едва ли не центнер самого разного снаряжения? Обвешался гаджетами, как последняя шлюха. К первой дальней вылазке на ту сторону Славик подготовился с основательностью начальника генерального штаба, разрабатывающего план ведения войны с недружественной державой. Истратил на амуницию почти 40 тысяч. Он и прежде любил съездить в Кузнечное на Малые Скалы или пройти на байдарке по Вуоксе, однако никогда не подходил к вопросу технического обеспечения с такой дотошностью. Обычно брал еды на 3 дня, нож с лопаткой, старую палатку-брезентуху. Купить новые руки не доходили. Ложка-миска плюс сотовый. Потеряться в Ленинградской области способны только распоследние лузеры. В каком направлении не пойдешь, обязательно наткнешься на железную дорогу, автотрассу или деревню. В крайнем случае всегда можно позвонить в МЧС. Хватило бы заряда на мобильнике. Давайте рассуждать здраво. Никакого МЧС на той стороне, скорее всего, нет. А если и есть, то где-нибудь очень далеко. Рассчитывать придется только на собственные силы. Северокорейская идея Чучхэ в концентрированном виде. Что бы ни случилось, ты обязан быть готов к любым неожиданностям и противостоять им. А что для этого требуется? Верно. Средства ориентирования в пространстве и наблюдения. Надежное оружие и качественный сухпайок. Сказано, сделано. По нынешним временам купить можно все, были бы деньги. Чего-чего, а этого добра в Альфа-банке хватит надолго. Шиковать незачем, только самое необходимое, простое и безотказное. Минимум электроники. Зарядник в пень втыкать будешь. Хотя инфракрасный визор ПНВ с тройным комплектом аккумуляторов – вещь хорошая и нужная. И никакое это не пижонство. Остается открытым вопрос с оружием. Связываться с огнестрелом Славик категорически не желал. А вот хорошую травматику достать можно через Серегины знакомства. Выбор оружия холодного не маленький. Тут надо подойти с умом. Добавим в список новый рюкзак, минимальный набор медикаментов. Славик держал в доме полную реанимационную аптечку. Привычка времен работы в ВМА. Приличный камуфляж взамен поистершегося домашнего. Вроде нормально. Ты чего, собираешься в пеший поход Питер-Владивосток? Запас карман не тянет. Не пригодится сейчас, оставим на будущее. Дверь в обозримой перспективе явно никуда не денется. От последней мысли Славику стало чуток не по себе. Последний и самый важный гаджет Славик добыл в навороченном спортивном магазине на Загородном. Ходили вместе с Серегой, он и выбирал, как бывший профи. Американский набор для ориентирования охоты на лис. Дорогой ужас, зато компактный. Сам передатчик, лиса, размером не больше книги обычного формата. И три приемника. Каждый не превосходит габаритами обычный сотовый телефон. Радиус приема сигнала 8 километров. Батареек хватает на 12 часов беспрерывной работы. «На старости лет решил спортом заняться», – язвил Серега, по молодости увлекавшийся охотой лет 5 подряд. «Но зачем тебе эта игрушка? Деньги тратить не на что. Ты только посмотри, сколько она стоит». Славик взглянул на ценник с 4 нулями и тихо вздохнул. «Сейчас нет смысла пускаться в объяснение. Хочу подарок на Новый год», – неуклюже соврал он. «Отнес в комиссионный кое-что из бабкиного антиквариата». «До Нового года больше месяца», – известил Серега. «Короче, дело твое. Если и дальше так пойдет, скоро квартиру пропьешь. Зачем тебе американский набор? У них все наоборот. Только одна лиса и несколько приемников. Купи наш. В 3 раза дешевле, и учиться будешь правильно». «Этот мне больше нравится. Какая разница, по какой системе учиться ориентированию? По американской или русской?» «Очень большая». Серега едва не сплюнул и пошел тиранить менеджера магазина. Съездили в Сосновский лесопарк, испытали. Работает отлично, помехи приемники отсекают. «Весной побегаем на Воксе», – посулил Славик, которому никак было не избавиться от смущения. Серега посматривал не без подозрений, чувствовал что-то нехорошее. «Ты не забыл про ключи у соседки?» «Надо будет, возьмем. Моя остановка. До встречи». Двери вагона метро захлопнулись. Пускай Серега думает что угодно. Время посвятить его в маленький секрет квартиры пока не пришло. Для начала окончательно убедимся в неопасности мира за дверью и только потом начнем водить туда экскурсантов.